Глава третья. Лера вошла в кабинет и увидела слегка растерянные лица сотрудниц. Сразу догадалась, что наверняка только что говорили о ней. Наверное, о том, что она будто не в себе нынче, что ходит как в воду опущенная. А еще наверняка строили догадки, что с ней могло приключиться. И ни до чего не додумались, конечно же. Но ей было все равно. Хоть бы и додумались, хоть бы и узнали что-нибудь, ради бога. Все-таки женская натура весьма любопытна по природе, так и жаждет какой-нибудь провокационной информации. Ужасно хочется знать, почему начальница в такое уныние впала, черт побери. Села за стол, уставилась в экран компьютера, якобы с интересом. Хотя ничего интересного там не было. Всего лишь начатое исковое заявление по очередному арбитражному делу, да и то с ним можно не спешить. Или вообще Наташе задание дать, пусть старается. Она даже глаз от экрана не оторвала, когда в дверь кабинета кто-то постучал осторожно. Краешком сознания удивилась, кто там такой вежливый, вроде у них в фирме такие реверансы не приняты. «Да-да, войдите», – звонко откликнулась Люся и замолчала, когда открылась дверь. И тут же спросила озадаченно: «Вы к кому? И по какому делу, простите?» «Мне нужна Валерия Николаевна Светлова», — тихо и почти вкрадчиво проговорил вошедший. «Могу я ее увидеть?» «Так вот же», — указала Люся в ее сторону, с любопытством рассматривая вошедшего. А Лера никак не могла оторвать глаз от компьютера и посмотреть на него. Ступор случился вдруг, дыхание остановилось, потому что поняла, кто это. Сразу поняла, как ни странно. 2 года прошло, могла и забыть напрочь. Но быстро пришла в себя и даже удалось придать удивленную веселую тональность вопросу. «Иван? Здравствуйте! Какими судьбами? Что вы здесь делаете, Иван?» Он улыбнулся так, будто они расстались только вчера. Подошел, сел на стул около ее стола, проговорил тихо: «Не сердись, пожалуйста, ладно? Мне очень надо было тебя найти, Лера». «Но как? Как ты меня нашел?» «Да очень просто. В сочинском арбитраже остались все данные представителей, участвовавших в деле». «Ну да, я понимаю. И правда, очень просто. Но ведь 2 года прошло». Она видела, как напряженно слушают их разговор Наташа и Люся, как навострили ушки и сообразили старательно равнодушные лица. И замолчала выразительно, глядя в их сторону. До тех пор молчала, пока Наташа не произнесла довольно громко в сторону Люси: «Пойдем к девочкам в бухгалтерию, кофе попьем. Пойдем, пойдем». Люся нехотя поднялась, еще раз глянула на Ивана с любопытством. Наташа ухватила ее под руку и почти силой утащила из кабинета. Иван проводил их взглядом, произнес чуть насмешливо: «Какие тактичные у тебя сотрудницы. Я им шоколадку принесу, когда в следующий раз приду». «А ты еще хочешь сюда прийти?» «Конечно. Я тебе больше скажу. Теперь ты от меня вряд ли сбежишь. Знаешь, мне сейчас очень хочется произнести ту самую сакраментальную фразу из популярного фильма: „Как долго я тебя искал“. Правда, там ее героиня произносит, но это ведь не имеет значения. Как же долго я тебя искал, как долго. Но ты сам только что сказал, что найти меня было просто. К тому же я знаю, что ты сразу приехал тогда». «Стало быть, твоя мама тебе все рассказала?» «Да, я был у нее. Она меня попросила уехать, не тревожить тебя. Якобы у вас с мужем сложный период, и мое появление будет весьма не кстати. А еще она сказала, что ты не узнаешь о том, что я приезжал. Выходит, все же рассказала». «Как видишь, рассказала. А зачем ты приезжал, Иван? Зачем искал меня?» «Хороший вопрос. Зачем? Если б я сам знал, зачем. Это же невозможно словами объяснить, что ты. Это просто потребность такая, неумолимая, необъяснимая. Иногда мы и сами себя не понимаем. Просто знаем, что так надо и все. Надо не истреблять эту потребность, а просто идти. И обязательно найти, кого ищешь, несмотря ни на что. Да, это именно так. Я 2 года об этом думал. И уж теперь ты от меня не убежишь, поняла? Хм, ты сейчас говоришь, как маньяк, легко проговорила она, сама удивляясь этим легким интонациям в голосе, даже игривости какой-то. А может, ты и правда маньяк, Иван? Признавайся. Я еще тогда, в Сочи, это подозревала. Да называй, как хочешь. Только знай, я тенью за тобой ходить буду и у мужа отобью. У тебя ведь есть муж, насколько я помню. Был. 2 года уже прошло, как развелись. Разве моя мама тебе не сообщила подробности того, как ты это сейчас назвал, того самого нашего сложного периода? Нет, подробности она мне не сообщила. А жаль. Значит, ты как раз была в процессе развода, когда я приезжал. Значит, ваш сложный период в отношениях с мужем и был разводом. Понятно. Зря я тогда уехал обратно, не повидав тебя. Зря. А как ты мой адрес-то нашел? Место работы понятно, но адрес? Да ничего сложного в этом не было. Позвонил тебе в фирму, в отдел кадров, представился одноклассником, который организует вечер встречи. Мне дали и телефон, и адрес. А почему не позвонил хотя бы? Знаешь, я не люблю телефонных разговоров. Мне проще приехать, в глаза твои посмотреть. Только посмотреть и все? Она даже глаза опустила, вдруг застеснявшись глупого кокетства. Хотя и чувствовала его как бальзам, как некую живую силу, внутри прорастающую. Вопреки всему с ней произошедшему, да, вспомнила нутро женское, что оно есть, что жить хочет. Может, она и недостойна всех этих радостей, но ведь против природы не попрешь. Не может природа человеческая долго пребывать в унынии самообвинения. Она за каждую возможность цепляется, лишь бы выжить. А самообвинение – это ведь путь в никуда. Да и у каждого свой крест есть, если копнуть. Ну, почему только посмотреть? Нет, я же говорю, что ты от меня теперь не убежишь, услышала она голос Ивана. И смело подняла на него глаза и улыбнулась. И проговорила тихо. «Знаешь, я рада, что ты приехал. Я рада тебе, Иван. И я не исчезну больше. Не сбегу никуда. Правда». Они долго молчали, глядя друг на друга. Да и о чем, собственно, можно еще говорить? Никакие слова уже были не нужны. «Прав, Иван. Достаточно глянуть в глаза, и все станет понятно. Они нужны друг другу, очень нужны». Дверь открылась, и в щель просунулась любопытная личико секретарши Сонечки. Видать, тоже кофе в бухгалтерии пила, вместе с Наташей и Люсей. Потому так жадно и разглядывает Ивана. Оправдание для своего любопытства нашла подходящее. «Валерия Николаевна, я вам на почту приказ отправила, посмотрите, ладно?» «А это срочно, Сонечка. Может, я завтра посмотрю?» «Да, можно и завтра. Все равно Павел Максимович уже домой ушел. Подписать некому». Сонечка еще раз бросила остренький взгляд в сторону посетителя, закрыла дверь. Иван прокомментировал насмешливо. «Я вызываю интерес у сотрудников, да? Может, мне тоже пойти в бухгалтерию, кофейку попить, заодно и представиться?» «Нет, не стоит», – также насмешливо ответила Лера. «К тому же уже не успеешь, рабочий день почти закончился». «Жаль. Значит, в другой раз, но если рабочий день закончился, то идем тогда?» «Да, идем. Ты где остановился?» «Нигде. Сразу к тебе из аэропорта приехал. И уйти хочу с тобой». «А куда?» «К тебе, конечно. Я не отстану, можешь даже не стараться избавиться от меня». «Ну, точно маньяк», произнесла она с коротким смешком, вставая из-за стола. «Идем уже, ладно». На улице она вдохнула в себя терпкий летний воздух, огляделась по сторонам, будто снова знакомилась с жизнью, и подумала: «Надо же, чудо какое! Оказывается, так мало надо, чтобы снова начать жить. Надо, чтобы кто-то пришел и сказал, как долго я к тебе шел. Но все равно шел, потому что ты мне нужна, потому что очень хочу смотреть в твои глаза. Да просто потому, что ты женщина. Какая уж есть, с кучей ошибок, с непримиримостью, сожалением, даже со всем тем, что совершила недавно. И с чувством вины, да, оно ведь никуда не делось, оно неизбывным будет. Но, как оказалось, и с ним тоже можно жить. «Надо в супермаркет заехать, у меня в холодильнике пусто», проговорила Ивану так обыденно, будто уже 1000 лет повторяла ему эту фразу. И 1000 лет он ее с работы встречал, и 1000 лет они вместе гуляли с тележкой по супермаркету. Да неужели так бывает? Неужели она смогла вот так взять и нырнуть в отношения, сразу распробовать их на вкус? Но ведь еще и ночь впереди, и как это все у них будет? И снова подумала весело. Да нормально будет, отлично все будет, если вспомнить, как тогда от поцелуя его поплыла. Когда еще немного, и пошла бы к нему в кафе, и вместе бы они ушли, и потом... Все у них было бы потом. Приехала бы домой в положенный срок, Стас обязательно бы встретил ее в аэропорту, и знать бы она не знала, что у них там случилось с Кариной. Смешно все это, да? Смешно звучит это сплошное «бы», которого в итоге и не случилось. «О чем задумалась? Зеленый уже загорелся, поехали!» — услышала она голос Ивана и ответила быстро. «Да ни о чем я не задумалась, что ты, просто соображаю, чтобы такое на ужин приготовить. Что ты любишь вообще?» «Да все люблю, но ужин я сам приготовлю, если можно». «Почему?» «Просто потому, что ты устала. Будешь сидеть и вино красное пить, смотреть, как я суечусь у плиты, и говорить». «О чем говорить?» «О себе рассказывать. Я ведь не знаю о тебе ничего». «Так я о тебе тоже ничего не знаю». «Ну, тогда я о себе буду рассказывать. Все как есть, как на исповеди, обещаю». Она кивнула, улыбнулась. А ведь и правда, что она о нем знает? Ну, что чиновником каким-то в администрации города работает, что каждый день в одном и том же кафе ужинает. Еще говорил, что живет один. Но это вряд ли является правдой, может, и приврал тогда. Из чего бы он один жил, интересно, такой весь из себя красавец? Вот и послушаем эту исповедь. Очень даже интересно. Она ведь не просила, сам вызвался. Так, а ей потом что? Тоже придется исповедоваться и все о себе рассказывать? Даже то, что рассказать практически невозможно? О наваждении своем рассказать? О преступлении да о наказании? Ну нет уж, пусть это будет ее крест. Отпустила немного душевная мука, и на том спасибо. То есть Ивану спасибо. В супермаркете ей ничего не пришлось делать. Он сам выбирал продукты. Довольно небрежно и щедро кидал в корзину все то, что она и сама бы купила. И вино выбрал ее любимое, грузинское Цинандали. Да откуда он все про нее знает, интересно? Надо будет спросить. Потом она наблюдала, как продавщица на кассе игриво взглядывала на него, строила глазки, а на нее посмотрела почти с ненавистью. И в этой ненависти читалась женская злая досада. Надо же, какой курица такой красавец достался. Черт возьми, как же ей это было приятно. И его решительный и чуть оскорбленный жест, когда она пыталась протянуть для оплаты свою кредитку. И эта злая досада кассирши. Мол, он еще и расплачивается сам, надо же. И то, как он легко подхватил пакеты и понес их к машине. И даже вопрос свой немного капризный. «Ты почему мне расплатиться не дал, Иван? Ты же мой гость». «Я не гость. Я же тебе уже объяснил. Теперь я тебя уже никуда от себя не отпущу. Я 2 года о тебе думал». «Правда?» – спросила она быстро и с такой открытой радостью, что самой неловко стало. А он ответил вполне серьезно. «Правда, Лера? Конечно же, правда. Я обещаю тебе всегда говорить правду. Садись. Поехали. Я голодный, как зверь. С утра ничего не ел. Поехали». Дома он сразу освоился на кухне, приступил к готовке. сказал, что на ужин будут отбивные и жареная картошка. И ей тоже не забыл налить в бокал вина, и она устроилась за столом, наблюдала. «Как же у него ловко все получается, как быстро!» Глотнула вина, спросила насмешливо. «Иван, а ты и правда чиновник? Может, ты повар, а?» «Нет, я не повар. Да и слово «чиновник» мне не нравится, если честно». «А чем ты в администрации занимаешься?» «Вопросами градостроительства, если коротко, а если в подробностях, это неинтересно тебе. Не хочешь же ты, чтобы я был как тот зануда, который на вопрос «как дела?» начинает подробно и долго рассказывать, как на самом деле идут у него дела?» «Нет, не хочу», – рассмеялась она, в который раз почувствовав, как с ним просто и хорошо. Да еще и вино слегка ударило в голову, и мясо на сковороде шкварчало так аппетитно. Уселись за стол. Иван ел красиво и с аппетитом, а она проглотила несколько ломтиков жареной картошки, отодвинула от себя тарелку. «Что, невкусно?» – спросил он удивленно. «Нет, что ты, очень вкусно. Просто я не голодна. В последнее время аппетит пропал напрочь. Так получилось». «Что, неприятности какие-то были?» «Да, были. Но я не хочу об этом. Ты ведь обещал мне рассказать о себе, помнишь?» «Да, помню. Сейчас только мясо съем». Наконец он убрал со стола тарелки, сел за стол, налил ей еще вина. И себе тоже налил, глотнул из бокала задумчиво. «Даже не знаю, с чего начать. Как трудно, оказывается, рассказывать о прошлом. Очень трудно. А что, было плохое прошлое?» «Нет, даже наоборот. Все было благополучно, даже очень. Я был женат, жил в хорошей квартире, работал, дочь растил. А потом развелся и стал жить один. Уже 5 лет так живу, один». «А почему развелся?» – спросила она тихо, будто ей ужасно неловко было. Или вопрос прозвучал бестактно с ее стороны. «Потому что не любил. Я решил, что это нечестно – жить с женщиной и не любить ее». «То есть разлюбил, получается?» «Нет, совсем не любил. Это был мой институтский роман, еще на первом курсе. Знаешь, когда гормоны играют, и головой не думаешь. Она забеременела, и я, как честный человек, ну, сама понимаешь. Потом дочь родилась, я рад был, возился с ней, всего себя отдавал, а жена обижалась, конечно. Я понимал, что она обижалась, но ничего поделать с собой не мог, не любил. Хотя и не изменял ей, не обманывал. Не люблю интрижек, знаешь. Но мне все время казалось, что я что-то важное пропускаю в своей жизни, что никогда не встречу ту самую женщину, которая только мне одному предназначена. И я решился. Когда дочери было 10 лет, мы развелись. Теперь ей уже 15, с матерью живет. Мы часто видимся, да. Жена сначала этого не хотела, не пускала ее ко мне, простить не могла, что я ушел. Никак не хотела меня понять. Обижалась ужасно. Да это и понятно, в общем. А потом ничего, как-то устроилось все понемногу. Может, потому что дочь выросла. Она у меня трудный подросток, ей пальцы в рот не клади. Решила, что будет общаться с отцом, и никаких возражений слушать не стала. Она отличная девчонка, я тебя потом с ней познакомлю. И что же, ты 5 лет один жил? У тебя никого не было? Ну, почему? Были женщины, конечно. Но так, чтобы голову сорвало. Чтобы я понял вдруг, вот она, та самая, вот она. Такого не было. Нет. Странный ты, Иван. Как говорится, последний романтик. Да сейчас и нет больше таких, как ты. Да, согласен. Я странный. Согласен, что романтик. Но что делать, если я такой? Надо ведь жить, следуя своей природе. Нельзя ее обмануть. Вот я тебя увидел и сразу понял, наконец-то, наконец, та самая женщина. Так уж сразу и понял? Спросила она кокетливо, отпивая глоток вина. Ну да, а что тут такого? У романтиков, знаешь, все именно так и происходит, и никак иначе. Увидел и сразу понял, это она, та самая. поэтому я за тобой помчался, сломя голову. И мама твоя мне на эту самую голову ушат ледяной воды опрокинула. Оставьте, мол, мою дочь в покое, у нее прекрасная семья, она очень любит мужа, просто жить без него не может. И ты уехал обратно. Да, я уехал, но тебя забыть не смог. Да ты мне каждую ночь снилась, будто все время укоряла в чем. Зачем, мол, уехал-то? Не надо было. Да, не надо было, повторила она за ним, тихо с грустью кивнув. Не надо было тебе уезжать. Я ведь тогда разводилась, в таком отчаянии пребывала, даже вспомнить теперь страшно. Она замолчала, опустив голову, крутила в пальцах тонкую ножку бокала. Он попросил тихо. «Расскажи. Тогда что-то случилось, да?» «Да, именно так случилось. Как в анекдоте. Жена неожиданно вернулась из командировки. Хотела мужа своим появлением обрадовать, а застала его в постели с другой. Причем это другая, ближайшая подруга. Как тебе такая история?» «Ужасная история, что тут скажешь? Значит, если бы ты не уехала тогда, не сбежала от меня, ничего бы про мужа и не узнала, жила бы с ним счастливо дальше». «Наверное. Я как-то не думала об этом. То есть, не думала, почему сложилось все именно так. Да, если бы я осталась тогда, пришла бы к тебе в кафе. Я сбежала, потому что испугалась, не хотела мужу изменить. А наоборот, все получилось. Я не хотела изменять, а он...» «Да, понимаю, как тебе обидно было. Ты ведь любила его, да?» «Да, очень любила. Хотела быть верной женой. Разводиться, когда любишь, это ведь трудно. Это настоящая катастрофа. К тому же у нас дочь. Нельзя же взять и разлюбить так просто, по щелчку пальцев. Мне очень трудно было, поверь. Я даже в другой район переехала, чтобы легче было забыть. Потом жалела, что не простила». «Да, жалела. Надо было простить. К тому же я была наказана за это непрощение. Очень жестоко наказана». «Ты наказана? Кем? Не понимаю». «Ну, если в двух словах, я побывала в роли той самой моей подруги, которая в ту ночь была с моим мужем. На меня такое же наваждение свалилось. Я возжелала чужого мужа. Да уж, по-другому и не скажешь, именно возжелала. Такое состояние мерзопакостное, я тебе скажу, когда собой не управляешь, когда мысли не контролируешь. Ну что это было, если не наказание, скажи?» «И что? Чем это все закончилось?» «Да та же ситуация произошла, можно сказать, один в один. Теперь в той семье тоже развод неминуем. И я в этом виновата, только я. С этим и живу все последние дни. Дерьмом последним себя чувствую». «Не знаю, что бы со мной дальше было, если бы ты вдруг не появился. Знаешь, я вдруг почувствовал, что мне надо к тебе срочно лететь. Все бросил и рванул в аэропорт, еще сам не понимая, что делаю. Дочка у меня гостила, я ее к маме отвез. Обещал, что скоро вернусь. Теперь тебе придется вместе со мной в Сочи лететь. Даже не думай сопротивляться. Мы завтра же улетаем. Я дочери обещал очень скоро вернуться». «Даже так?» «Да, так. А как ты хотела?» «Нет, теперь я тебя никуда не отпущу. Хватит. Один раз уже отпустил». «А где твоя дочка, кстати? Она домой придет?» «Нет, не придет. Она ведь догадалась о том, что я сотворила. Так уж получилось, я не хотела, но...» Она сама обо всем догадалась и сказала, что пока поживет у отца. Я даже не посмела остановить ее. Боюсь, что она еще долго не захочет со мной общаться. Лера почувствовала, как предательски задрожали губы, и отвернулась, изо всех сил пытаясь сдержать слезы. Иван проговорил тихо, взяв ее за руку. «Да ты поплачь, поплачь, и тебе легче станет, поплачь». «Ты презираешь меня сейчас, да? Я же тебе все рассказала. Теперь знаешь, какая я есть». «Да, знаю. И что? Я все равно не перестану любить тебя. Да, я ведь еще не сказал тебе главного. Я очень люблю тебя. Очень». «Иван, да ты что? Разве после того, что ты обо мне узнал, Разве можно меня любить? Что ты глупости говоришь? Перестань. Любят ведь не за что-то, а вопреки. Я за эти 2 года так привык о тебе думать, так тосковал, что мне теперь все равно, есть у тебя грехи или нет. Я тебя всю люблю, вместе с грехами. Я так долго тебя искал, что ты? Он говорил так искренне, будто обволакивал ее своим голосом, как теплым одеялом. Хотелось слушать его и слушать, и плакать уже не хотелось. Все образуется, поверь, и с дочкой тоже все образуется. Ты меня потом с ней познакомишь. Да, конечно, она у меня очень умная девочка, рассудительная. Знаешь, что она мне сказала? Что? Что никогда не возьмется меня судить, что дети не могут судить родителей просто потому, что они их дети. Молодец, твоя дочка. Тебе нужно гордиться ей, а не плакать. Да я не плачу уже. Просто сама удивляюсь, как так получилось, что я тебе все это рассказала, а? Такое ведь никому не расскажешь. Хоть и носить в себе тоже нельзя. Она вздохнула прерывисто, снова отпила из бокала. Потом глянула на часы, висящие на стене. Удивилась. А что, уже так поздно? 2 часа ночи? Ничего себе. Да, уже поздно. Пора спать. Идем спать. Хватит нам на сегодня разговоров и откровений. Идем. Он произнес это так, будто они 100 лет вместе живут и очень устали после трудного рабочего дня. Очень обыденно произнес, даже слегка ворчливо. Идем спать. Хотя, как потом выяснилось, ни о какой усталости даже и вспоминать не пришлось. Тела их не собирались признавать эту усталость. Были неутомимы и ненасытны. Опять ей казалось, что так было всегда. Он всегда был рядом с ней. Был днем и ночью. И тело ее радостно принимало его. И душа улетала куда-то, чтобы потом снова вернуться и бесстыдно требовать еще, еще. Уснула она, утомленной и счастливой, положив голову ему на плечо. Хоть и поспать удалось недолго, заведенный на автоматический режим будильник запел свою песню ровно в 7. Открыла глаза и почувствовала радость от нового пробуждения, от новой жизни, той, в которой теперь есть Иван. Вот же его теплое плечо, вот рука, на которой она лежит, и голос его с легкой сонной хрипотцой. «Что ж он звонит у тебя в такую рань? Поспи еще немного». «Не могу. На работу надо собираться. У меня сегодня сложный день». «Да к черту твой день! Отпросись на сегодня. Мне не хочется тебя никуда отпускать. А вдруг ты опять исчезнешь?» «Не исчезну, не бойся. Я что, с ума сошла из такого счастья исчезать?» «Нет, теперь уж ни за что», — проговорила она, сладко потягиваясь. «Мне так хорошо с тобой было этой ночью. Ты меня спас, Иван. А еще я очень голодная. Если срочно не съем какой-нибудь бутерброд, точно умру». «Ну, тогда я иду завтрак готовить, а ты поспи еще, я тебя разбужу». «Неужели кофе в постель принесешь?» «А то, конечно, принесу. Спи». Она и впрямь задремала, проснулась от запаха кофе и увидела Ивана, заходящего в спальню с подносом в руках. И снова потянулась томно. «Господи, как хорошо-то!» «Так хорошо, что даже немножко стыдно быть такой кошкой счастливой. Наверное, она на все это никакого права не имеет, если по совести. Но в том-то хотя бы не виновата, что счастье вдруг взяло и свалилось на голову. Не гнать же его от себя, правда?» На работу она так и не собралась. После завтрака им с Иваном уже не до этого было. Какая к черту работа? Опомнилась уже позже, когда увидела в мобильном кучу непринятых вызовов. И Павел Максимович звонил, и секретарша Даша, и Наташа с Люсей. Вздохнула, кликнула номер Павла Максимовича. И он спросил у нее сердито. «У тебя что-то случилось, Валерия? Ты почему на работу не пришла? Ты мне очень нужна была на утреннем совещании». «Да, я понимаю, Павел Максимович. Извините, я не смогла». «Заболела, что ли?» «Нет, я не заболела. Просто обстоятельства так сложились. Мне срочно нужен отпуск. Отпустите меня, пожалуйста». «Какой отпуск? С ума сошла, что ли? У нас же документы на тендер не поданы». «А там все готово уже, только ваша подпись нужна. Наташа в курсе, я ей позвоню. Она вам принесет документы». «Да что мне твоя Наташа? Ты мне сама нужна. Неужели не понимаешь? Какой еще отпуск? Ты что?» «Но мне очень нужно, Павел Максимович. Хотя бы на 2 недели. Просто мне уехать срочно нужно. Так складываются обстоятельства. Ну, пожалуйста, Павел Максимович». «Ладно, черт с тобой, но про 2 недели не может и речи идти. Сегодня у нас пятница, потом выходные. Потом 2 дня еще можешь взять, и все. 5 дней тебе за глаза хватит. И чтобы в среду была на месте, как штык». «Спасибо, Павел Максимович, спасибо. Я потом эти дни оформлю, ладно? Задним числом. А сейчас Наташе позвоню и все ей объясню. Спасибо еще раз, Павел Максимович». Иван слушал ее разговор с начальником, кивал в такт каждому произнесенному ей спасибо. Потом проговорил с улыбкой. «Молодец твой начальник, хороший человек. Наверное, ему потом будет жалко тебя насовсем отпускать». «Как это насовсем? Куда?» «Ко мне? Куда же еще? Мы с тобой будем жить у меня». «В Сочи?» «Ну да». «Но у меня же дочь, Иван». «И что? Дочь тоже будет с нами жить? В чем проблема?» «Хм, в чем проблема, главное? Как ты быстро все решил, надо же. А вдруг моя дочь не захочет переезжать в Сочи? Она у меня девушка такая». «Ну, значит, я к тебе перееду». «А твоя дочь? Как я поняла, она ведь живет с матерью, и она ее ни за что не отпустит. Знаешь, давай пока не будем это обсуждать. Все это решаемо как-то, я думаю. Главное, что мы будем жить вместе. А где, это уже не так важно. Все решаемо, Лер, все решаемо. А сейчас давай-ка собирайся быстренько и едем в аэропорт». «Да, едем. Только я Ксюше позвоню, предупрежу». Ксюша не удивилась ее звонку, как ей показалось, даже обрадовалась. И на душе сразу стало легче, боялась, а вдруг дочь не захочет говорить. «Мам, как ты? Я так неуютно себя чувствую, что сбежала, оставив тебя одну». «Да все хорошо, доченька. Я ж понимаю, тебе так надо было. Я все понимаю. Звоню, чтобы ты меня не теряла. Я улетаю ненадолго». «А куда, мам?» «В Сочи 5 дней. «В командировку?» «Нет, не в командировку. Я пока не буду тебе ничего объяснять, ладно?» «Потому что по телефону не объяснишь. Я приеду, и мы поговорим, хорошо?» «Хорошо, мам. Все, не могу больше говорить. Кирюшка проснулся. Я с ним по парку гуляю. Проголодался, наверное, заплачет сейчас». «А тебя там не слишком роль няньки напрягает? Не устаешь?» «Что ты? Мне же в кайф. Ладно, мам, пока. Счастливой дороги». Положила телефон перед собой, вздохнула. Иван спросил осторожно. «Что, проблемы какие-то?» «Нет, все нормально. Мы хорошо с дочерью поговорили». «А чего вздыхаешь тогда?» «Да так. Сама не знаю. Наверное, я плохая мать все-таки». «Нет, не думай даже. Если дочь выросла самостоятельной и рассудительной, значит, тебе не в чем себя укорить. И поторопись, иначе мы на рейс опоздаем. Я уже билеты купил». В самолете они спали, как убитые, сказалась бессонная ночь. Проснулись, когда самолет заходил на посадку, и стюардесса громко объявила, чтобы пассажиры пристегнули ремни. Воздух аэропорта сразу окутал душным теплом. Она вдруг вспомнила запоздало. «Ой, а я забыла купальник взять. Жалко». «Подумаешь. Завтра пойдем и купим», — ответил Иван, обхватывая ее рукой за плечи. «Пойдем на стоянку, я там машину оставил. Через 30 минут будем уже дома». В квартиру Ивана она вошла осторожно, села на диван, огляделась вокруг. Жилье и впрямь выглядело холостым, но не сказать, чтобы неухоженным. Сплошной минимализм в обстановке, но чистенько. Небольшие по размеру гостиная и спальня, и кухня, плавно переходящая в большую террасу. Просто мечта, а не терраса. Вся увитая зеленью, с большим столом, с мягким диваном и креслами. Я из-за этой террасы квартиру купил. Смотри, вон там, меж домов, море видно. Дом старый, сейчас таких не строят уже. Да, очень красиво, мне нравится. Это хорошо, конечно, только у меня холодильник по-холостяцки пустой. Может, в кафе сходим поужинать? В то самое? Ну да, там очень прилично готовят. Я помню. Правда помнишь? Конечно. Я все помню, Иван. Все помню. Тогда у меня вопрос. Почему ты меня сама не искала? Ну, когда после развода уже время прошло. У тебя кто-то был, да? Нет, никого не было. Да я как-то и не хотела, и не стремилась. Жила и жила со своим камнем обиды внутри. А тебе так вообще не думала, если честно. Что там у нас было? Ведь ничего. Я же не знала, что ты помнишь меня, думаешь обо мне. Да я даже не знала, что ты вслед за мной полетел. Мне мама только недавно рассказала. А теперь я даже не представляю, что было бы, если бы ты меня не нашел. Я умерла бы, наверное. Я все равно бы тебя нашел. Рано или поздно. Все равно бы нашел. Да. Вот ведь как в жизни бывает. Возьмет и перевернется все в одночасье. Вчера еще умирала от тоски и депрессии, а сегодня... Сегодня я самая счастливая на свете женщина. Даже стыдно немного, что я такая счастливая. Почему стыдно? За то, что я с Дашей сотворила, стыдно. Но все же надеюсь, что она меня услышала, что Никиту простит. Стыдно, что она там несчастлива, а я... Наверное, я недостойна все-таки. Ну, хватит самобичеванием заниматься, хватит. Что сделано, то сделано. Назад уже ничего не вернешь. Каждому судьба свои уроки дает. Каждый их по-своему выучивает. У тебя тоже был свой урок. Ты считаешь, что это урок? Измена – это урок? Конечно. Только кто на данный момент является учеником, а кто учителем, судьба сама решает. То есть не учителем, а исполнителем воли судьбы. Значит, я всего лишь была исполнителем? Ну да. Хм. Интересная у тебя философия, однако. Она не интересная, она просто жизненная. Это означает всего лишь, что твоей Даше был необходим этот урок, и мужу ее тоже. И хватит философствовать, принимай душ с дороги, идем ужинать. Когда она выходила из ванной, услышала, как Иван говорит с кем-то по телефону. Потом поняла, что с матерью. «Да понимаю я, мам, что Настя на меня обиделась, понимаю. Но я не мог не уехать, просто не мог. И что с того, что она пару дней у тебя погостит? Ольга ведь ее на 2 недели отпустила. А я завтра к вам с Настей приеду, мам. Прямо с утра. И не один. Да-да, завтра сама познакомишься». «Что значит, да неужели? Ну, перестань, мам». «Все, до завтра. Насте привет передавай. Подготовь ее там как-то, что я не один приеду». Она охнула и прижала ладонь ко рту. «Еще знакомство с мамой завтра предстоит. Надо же. Хотя ведь Иван говорил, что дочь у мамы гостит. Как они ее встретят, интересно? Хотелось бы без лишних штампов обойтись. Без этого вот киношного. Вы считаете меня легкомысленной и поживем, увидим». Иван закончил говорить с мамой, обернулся, увидел ее стоящую в дверях. «Я все слышала, извини», — проговорила она виновата. «И хорошо, что слышала. Испугалась, да?» «Да, немножко». «Не бойся, они у меня хорошие девочки, и мама, и дочка не обидят. Мама так вообще не может своему счастью поверить. Всегда твердит, что холостой мужик – это даже звучит неприлично». «В смысле звучит неприлично? Мы что, и жениться с тобой будем?» «Конечно. А ты как думала? Ой, или я совсем не романтичен сейчас, понимаю. Я завтра на колено припаду с коробочкой в руке, ладно? А сейчас я очень есть хочу, а потом спать вместе с тобой. Пойдем уже быстрее ужинать и спать. Утром нам вставать рано». «А долго ехать к твоей маме?» «Нет. Она в поселке Приморском живет, недалеко от Лазаревского. Там хорошо. Море в двух шагах, абрикосы в саду. Ты любишь абрикосы? Очень люблю. После кафе они прошлись немного по опустевшему пляжу, постояли у кромки воды. Море было спокойным и кротким. Тихо шуршала прибрежная галька, от набережной в разнобой слышалась музыка, то разухабисто-танцевальная, то тягучая с мелодичными призывами саксофона. «Лер, может, все-таки у меня жить будем, а?» – спросил Иван, обнимая ее за плечи. «Сочи – это очень хороший город. Я тебе помогу работу найти. Хорошие юристы всегда в цене». «Не знаю, Иван. Это как Ксюша решит. Я же ее все равно не оставлю, сам понимаешь. Давай пока не будем об этом». «Ладно, согласен. Так или иначе, а где-то мы будем жить. Без разницы. Лишь бы вместе. Идем. Нам и правда вставать завтра рано. Пока доедем». Утро было солнечным и праздничным, счастливым. Завтракали на террасе. И она смотрела сквозь листья дикого винограда на солнце, щурилась от проникающих ярких лучей. На душе было так хорошо, что не хотелось ни о чем думать, просто сидеть вот так и пить кофе маленькими глотками, и улыбаться. И видеть, что Иван тоже улыбается, глядя на нее. Такой уже близкий Иван, такой родной, такой свой. А ведь всего второй день идет, как они встретились, всего второй день. И как тут не спросишь его маму, с которой предстоит вскоре знакомство, не считает ли она ее легкомысленной. И вполне логичным будет ответ «поживем, увидим». Ничего такого мама Ивана у нее не спросила. Она оказалась очень приятной особой, встретила ее так, будто давно уже знала и даже успела соскучиться. Звали маму Еленой Венедиктовной. Она всю дорогу повторяла ее имя, чтобы не забыть и не опростоволоситься. И все же выговорила совсем неправильно, когда знакомилась. «Здравствуйте, Елена Викторовна, ой, простите, то есть Елена Венедиктовна, меня Лерой зовут». «Да ничего, мое отчество все и всегда путают, не смущайтесь. А Лера – это Валерия, да?» «Да». «Очень красивое имя. И вам оно очень подходит. Валерия. Ну что, Лерочка, поможете мне с обедом? А то я не успела немного. Пойдемте на летнюю кухню, я там хлопочу». «Да, конечно. Вы говорите, что надо делать. Да вот, овощами для салата займитесь. Вдвоем мы быстро управимся». «А где Настя, мам?» – тихо спросил Иван, озираясь вокруг. «Почему нас не встречает?» «Так она с утра купаться ушла. Скоро придет, наверное. Я ей сказала, что ты не один приедешь. Она довольно спокойно отреагировала, слава богу. А вот и она». Лера обернулась, увидела девочку-подростка, стоящую в проеме летней кухни. Прихорошенькую девочку, между прочим. Короткие волосы торчат рыжим ежиком, лицо в конопушках. И так ей конопушки эти идут, делают лицо веселым и доброжелательно хитреньким. И в светлых глазах, ее внимательно разглядывающих, плещется та же хитреца. «Здравствуйте! А вы с папой приехали, да? Вас как зовут?» «Я Лера, а ты, значит, Настя». «Да, я Настя. Будем знакомы. Вы не бойтесь, я вас обижать не буду, а то подумаете, что я дурочка ревнивая. В конце концов, папа же не будет всю жизнь один. Не бойтесь, ладно?» «Хорошо, Настя, спасибо. Я постараюсь». «Насть, чего ты так долго на солнце? Опять сгоришь?» – недовольно проговорила Елена Венедиктовна. «Тебе же нельзя, сама понимаешь». «Да понимаю, ба. Мне нельзя, потому что я рыжая. Ты мне 100 раз уже об этом говорила». Дерзко глянула на Елену Венедиктовну девчонка. И тут же спросила озабоченно. «А где папа, ба?» «В дом ушел». «Ну хорошо, тогда я с вами тут посижу». Настя устроилась на скамье напротив Леры. Долго ее разглядывала молча. Хотя Леру это почему-то не напрягало. И впрямь не было в этом разглядывании ни капли ревнивой неприязни. «А у вас дети есть?» – неожиданно спросила Настя, подавшись вперед. «Есть. У меня дочка, Ксюшей зовут». «А сколько ей лет?» 16. «У, взрослая уже. Ей со мной неинтересно будет, наверное. Мне-то всего 14, хотя скоро уже 15 будет». «Да почему же неинтересно? Ксюша очень общительная. Я думаю, вы подружитесь. И даже обязательно подружитесь». «А фотку ее покажете?» «Да, сейчас». Торопливо вытащила Лера телефон из кармана джинсов. «Вот, смотри, тут их много». Настя долго разглядывала фотографии, потом произнесла уважительно. «Да, она классная. Мы даже похожи с ней чем-то. И вы мне тоже понравились, между прочим». «Спасибо, Настя, ты мне тоже очень понравилась». Елена Венедиктовна хмыкнула, глянув на них, но ничего не сказала. Да и хмыканье это было вполне одобрительным. Оно было направлено в сторону Насти. Та тем временем продолжила, коротко вздохнув. «Это хорошо, что папа вас встретил. Правда, хорошо. А то все один да один. Я вовсе этому не рада была, как можно подумать. Наоборот, мне его жалко было. Только вот мама расстроится, наверное, когда про вас узнает». «Давай-ка на стол иди накрывай, Настя», – торопливо проговорила Елена Венедиктовна, быстро глянув на Леру. «Давай-давай, сейчас обедать будем». «Все, готово уже, и папу зови». Сели за стол, и по лицу Ивана Лера поняла, что он страшно доволен тем, как Настя ее приняла. Сидел, слушал, как они болтают непринужденно. Потом вдруг произнес немного рассеянно. «Машина к воротам подъехала. Ты кого-то ждешь, мам?» «Нет, никого не жду», – удивленно произнесла Елена Венедиктовна. «Ой, ба, я ж забыла тебе сказать», – виновато проговорила Настя. «Я же вчера маме позвонила и проговорилась, что папа приедет к тебе не один. Это мама приехала, я думаю. Не надо было ей говорить, да?» Елена Венедиктовна ничего не ответила внучке, встала из-за стола, направилась к воротам, чтобы впустить во двор машину. Когда она въехала, Настя снова проговорила виновато: «Точно, мама». Лера смотрела, как из машины выходит стройная, длинноногая красавица, и чувствовала, как от волнения колотится сердце в груди. Совсем она не готова была к этой встрече. Да и сам Иван был не готов, растерялся слегка. Может, испугался, что его бывшая скандал устроит? Но бывшая вовсе не была похожа на скандалистку. Наоборот, вся светилась доброжелательностью, немного даже преувеличенной. Подошла вместе с Еленой Венедиктовной к столу, села на свободный стул, проговорила весело: «Надо же, как я вовремя, как раз к обеду, ничего не ела с утра». И, глянув на Леру, произнесла деловито: «Меня Ольгой зовут, я мама Насти, хочу сразу расставить все акценты, чтобы вы не напрягались. Как вас зовут, простите?» «Валерия, можно просто Лера», произнесла она чуть хрипловато. Волновалась, ничего с собой не могла поделать. «Ну, Лера так Лера. Очень приятно. Расслабьтесь, Лера, все хорошо. Извините, что я так неожиданно появилась. Но ведь нам все равно надо было познакомиться, правда? Нам так или иначе придется общаться, потому что Настя очень привязана к отцу. Часто у него бывает. А у вас дети есть, Лера?» «Да, мам, у нее тоже дочка», – опередила ее с ответом Настя. «Такая прикольная. Я видела ее фотки. Она мне понравилась, правда». «Ну, вот и славно», – улыбнулась Ольга, продолжая исподволь разглядывать Леру. «Вот и славно». Как бы там ни было, а Лере все равно было несколько неуютно, потому что при всей показной доброжелательности глаза у этой Ольги оставались холодными. Да и откуда там взяться теплу в самом деле? Не родственницу же проведать приехала, а вроде как соперницу. Потому и разглядывает ее с пристрастием. Изъяны ищет, наверное. И вопросы себе задает, вполне обоснованные. Что Иван в ней нашел, интересно. Не скажешь же ей сейчас, мол, нет ответов на эти вопросы. И она даже готова признать тот факт, что менее интересно относительно женской внешности, чем Ольга. И ростом ниже, и фигурой поплоше, и лицом. А сама Ольга красавица, хоть на журнальную обложку годится, хоть на подиум. И впрямь хочется Ивану задать вопрос: почему? Почему все так-то? После обеда Лера вызвалась убрать со стола, но Ольга ей предложила тихо: «Оставьте, Настя поможет Елене Венедиктовне, а мы с вами к морю пройдемся, поговорим. Там кафе есть, где варят очень вкусный кофе». Обернувшись к Ивану, спросила с улыбкой: «Ты не против, если я украду Леру ненадолго?» Он глянул на нее быстро, спросил взглядом: «Как ты?» Она улыбнулась в ответ: «Ничего, мол, нормально все. Я не боюсь. С чего бы мне вдруг бояться? Хочет человек просто поговорить. Почему бы нет? Имеет право». До кафе шли недолго. Болтали о пустяках, о летней жаре, о температуре воды в море. Так болтали, как две приятельницы. Ольга сама задала этой болтовне непринужденный тон, а Лере ничего не оставалось, как подхватить его. Только все время в голове вопрос тревожный крутился. О чем она еще хочет поговорить, интересно? Вроде уже все ей самой было сказано. Когда сели за столик, Ольга спросила: «Может, вина выпьем, Лера? Так сказать, за знакомство». «Можно и вина», – пожала она плечами. Ольга сама сделала заказ в баре, и вскоре официант принес им вина, разлил по бокалам. Ольга отпила немного, глянула куда-то вдаль, задумалась. Потом проговорила вдруг тихо: «А я знаю, о чем вы сейчас думаете, знаю. Вы думаете о том, зачем я вас в кафе потащила. Ведь так? Думаете, что не о чем нам с вами говорить, правда?» Ну, что ей можно было ответить? Да ничего, только улыбнуться да плечами пожать, что она и сделала в общем. А Ольга продолжила тихо: «Да не бойтесь, никаких вопросов я вам задавать не буду. Я просто понять хочу. Меня давно это непонимание мучит. Я ведь очень любила Ивана, знаете ли. Девчонка еще была, первокурсницей, когда влюбилась без памяти. Сама ему на шею вешалась, бегала за ним. Я ведь очень красивая была, и все удивлялись, что я в нем такого нашла. Вбила себе в голову, что замуж только за него выйду, и все тут. И даже обрадовалась, когда забеременела. Теперь уж точно мой будет, не денется никуда. Он женился, конечно. Он же такой, по натуре, очень порядочный. Мне казалось, мы очень хорошо жили. Да, не любил он меня, я это чувствовала. Но мне хватало своей любви, поверьте. А он вдруг ушел, развелся со мной». Ольга говорила все это горячо, с душевным надрывом, и Лера чувствовала ужасную неловкость, будто подглядывала сейчас за чужой жизнью в замочную скважину. Зачем она с ней сейчас откровенничает? Разве это уместно именно с ней? Странно как-то, ей-богу. Ольга почувствовала ее смятение, проговорила уже более спокойно: «Да, вы не смущайтесь, Лера, пожалуйста. Я понимаю, вам странно, что я все это сейчас рассказываю про себя. Но просто мне очень понять надо, почему? Почему он так со мной поступил? Ведь я любила его. Он знал об этом. Ну, нашел бы себе любовницу, развлекался бы с ней сколько угодно. Я бы все терпела, да, все бы прощала. Даже ушел бы к ней, а я бы ждала. Но он вдруг решил, окончательно и бесповоротно, в одночасье решил. Ну разве это нормально? Ведь это безбожно, это жестоко. Неужели можно так жестоко распорядиться чужой любовью? Ладно, сам не любишь, понятно, но ведь ответственность надо нести за того, кто тебе свою любовь отдает. Хотя, наверное, глупости я сейчас говорю. Именно вам. Да, я понимаю». Ольга сглотнула нервно, отпила из бокала вина и замолчала надолго, пребывая в мыслях. Не выдержав этого молчания, Лера спросила тихо: «А сейчас? Вы все еще любите его, да?» «Не знаю», – пожала плечами Ольга. «Как-то Отгорело уже все, наверное. Сейчас у меня муж есть. Он меня очень любит, а я... А я не знаю. Знаете, о чем я часто думаю? Вот меня Иван не любил, а я все равно была до ужаса счастлива. Счастлива, что он был просто рядом. А теперь меня любят, а я почему-то несчастлива. И даже развестись собираюсь. Получается, в то же самое положение попала, в его положение. Наверное, так бывает, когда все зеркально потом отражается. Да, бывает, грустно улыбнулась Лера. Это проклятое зеркало нас всех стережет, да. А еще иногда и наказывает очень больно, и учит. И что мне теперь делать? Не знаю, снова продолжила Ольга. Как теперь быть? И правда разводиться, что ли? И с дочкой мой новый муж плохо ладит. Вернее, он был бы рад поладить, да она не принимает его. Впрочем, это уже мои проблемы, что ж я с ними к вам лезу. Простите. Лучше ответьте, а вы Ивана любите, если честно? Если честно? Не знаю пока. Он появился в такой момент, что я и правда пока ничего не знаю. Значит, любите. И не сомневайтесь даже. Почему вы так решили? Да все очень просто, что вы... В любви ведь нет середины. Она не принимает вот этого «не знаю». Есть только два полюса – «да» или «нет». Ну, если так, тогда я его люблю, да. И он вас тоже любит, я это сейчас увидела. Потому мне и обидно стало. Снова все в душе поднялось. Но я больше не буду вас мучить, простите. Просто почему-то хотелось выговориться именно вам. Все, не буду больше, не буду. Пойдемте лучше, пройдемся по берегу. Я успокоюсь немного. Солнце палило нещадно, и гуляли они недолго. Ольга глянула на часы, проговорила быстро. «Ого, нас уже потеряли, наверное. Пора возвращаться. А вашу дочку как зовут, Лера?» «Ксюша. Ей 16 уже». «Да, я поняла. А сколько вам лет? Мне кажется, вы чуть постарше меня». «Да, наверное». Лера хотела ответить на вопрос о своем возрасте, но Ольга ей не дала. Махнула рукой, будто извиняясь за бестактность. «Да, это и не важно, впрочем. К тому же для меня. Надеюсь, ваша Ксюша с моей Настей поладят. Она ведь у меня такая, очень общительная и довольно резкой может быть, если что, не по ней. Да и моя не лучше, что вы. Тоже бывает, как выдаст чего. Хоть стой, хоть падай». Они рассмеялись дружно и так и зашли с обоюдным смехом во двор. Иван глянул, улыбнулся довольно. Наверное, переживал, как они там с Ольгой общаются. Остальные дни прошли так быстро, что она не успела опомниться. Пора было возвращаться домой. Где их совместный теперь дом, так и не решили еще. Лера открыла глаза, улыбнулась. Как быстро прошли последние дни. И вот она снова дома. Иван рядом лежит, спит еще. Надо пойти на кухню, завтрак ему приготовить. И надо решать уже, где будут жить. И с Ксюшей пора на эту тему поговорить. Накинула халатик, вышла на балкон, глянула вниз. И замерла от того, что увидела. Смотрела, как завороженная на эту картинку. Внизу грузили мебель в большую машину. Никита руководил грузчиками, а Даша стояла в стороне, прижимая к груди горшок с цветком. С тем самым цветком, который требовал ежедневной поливки. Переезжают, стало быть. Квартиру, наверное, поменяли, чтобы ее не видеть, стало быть, чтобы не вспоминать никогда. И она их больше не увидит. И пусть живут счастливо. Молодец, Даша, смогла простить. Да, молодец. Только лицо у Даши другое, изменилось в нем что-то. Нет прежней открытости, беззаботной веселости. Вот подняла голову и пришлось отпрянуть, чтобы Даша ее не увидела. Не надо ей видеть ее, не надо. Потом снова глянула вниз осторожно. Даша так и стоит с цветком в руках. думает о чем-то сосредоточенно. И обратилась к ней мысленно. «Не думай, Даша, не думай. Ты ведь любишь Никиту, а потому просто живи. Люби и живи. И прости меня, если можешь, а лучше забудь. Я очень благодарна тебе буду, если забудешь». И правильно, что простила Никиту. Ты выучила свой урок, наверное, правильно. Или все же неправильно. Ведь если опять отзеркалить, на себя спроецировать, представить, что она сама простила бы Стаса, разве она могла бы жить с ним счастливо, как раньше? Теперь даже страшно представить, что Ивана бы тогда в ее жизни не было. Ведь так? Нет. Все-таки невозможно ответить на этот вопрос. Надо прощать или нет? Да и кто на него может ответить, скажите? Кто?